дальний горизонт летит дорога, словно мысль, как связка странных нот, как будто бы забытый смысл, как отблески мечты, что упорхнула вдаль, и более ничего мне будет уж не жаль. Числа, как версты, мерно мелькают, и с неба звезды вечность взирают. Свищущий ветер уносит меня вновь пьяня. Туманов серых ложь окутает лесную шире, затанцует дождь на тропах приминая пыль. Все было просто сном и скрылось поутру, оставив угольки да хладную золу. Числа, как версты, мерно мелькают, и с неба звезды вечность взирают. Свищущий ветер уносит меня вновь пьяня. Шлейф суетных огней несется, тает за спиной и давит все сильней. Пустынный купол облаков, найду ли я ответ, или вновь задам вопрос средь грани дней и лет, среди бескрайних верст. Числа, как версты, мерно мелькают, и с неба звезды вечность взирают. Свищущий ветер уносит меня вновь пьяня.